Вы слушаете «Радио России» Иваново. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер. Звукооператор прямого эфира Иван Коннов. У микрофона Марина Кирьянова, Константин Колоколов. И Александр Павлов. О, люблю дружную команду. Дорогие друзья, в 2018 году, сегодня, 3 июня, ООН оповестила всех о появлении нового праздника – Всемирного дня велосипеда. В этом году праздник отмечается уже, соответственно, второй год. Да, и теперь он отмечается ежегодно 3 июня. Резолюция была подписана Генеральной Ассамблеей, и соавторами документа являются 56 государств. Инициатором учреждения этой международной даты выступило представительство Туркменистана. Да, ну, чтобы вы все знали об этом. Велосипед является транспортным средством и активно используется людьми более 200 лет. Так уж случилось. И несмотря на свои разновидности и трансформации, велосипед до сих пор является одним из самых популярных транспортным средством, которым пользуются люди по всему миру. И мы сегодня не могли обойти стороной данное событие. Сегодня Всемирный день велосипеда. И поэтому у нас в гостях президент Федерации велоспорта Mountain Bike Ивановской области, куратор проекта «Велосреда» Иваново Алексей Спирин. Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер. Так что же такое велосипед для вас, Алексей, и как часто им пользуются жители Ивановской области? Для меня велосипед – это очень сложный вопрос, на самом деле, очень личный, наверное, потому что у меня с ним связана большая часть жизни. Я где-то в 97-м году пошел на велосекцию, и вот с тех пор как бы неразрывно связан с велосипедом. Но если смотреть еще вглубь, как бы в детстве у меня тоже были велосипеды, поэтому… Бабочка, орленок. Да, Мишутка, Тянек-Горбунек, вот такие. Ух ты, даже такие существовали. Да, конечно. Вот. Поэтому велосипед для меня – это полжизни, наверное. Велосипед для вас – это друг? Да, наверное. И друг, и товарищ. В последнее время много катаемся, когда-то был перерыв, а в этом году прямо очень активно. Дорогие радиослушатели, напоминаю, что мы выходим в прямом эфире. Звонить нам можно по телефону 93-69-20, задавать вопросы нашему гостю или делиться информацией. Расскажите о своем велосипеде. Какой у вас был первый опыт езды на велосипеде и сколько времени в вашей жизни занимает этот двухколесный товарищ? Алексей, а вот я знаю, что любители автомобилей, они разговаривают со своими автомобилями, с машинами, да, придумывают им имена, названия. А вы, как любитель велосипеда, придумываете, есть вот имя у вашего велосипеда, и разговариваете вы с ним? Дружок. Конёк-горбунок. Нет, со своим велосипедом я не разговариваю, не знаю, даже среди моих знакомых есть ли такие. Не принято. Да, но некоторые моют зато велосипеды в ванной, например, я знаю, а с машиной так не сделаешь. Да, вот ты собаку моешь в ванной. Тёплые чувства с велосипедом. Вот и подумаешь. Мы идем в прямом эфире и ВКонтакте. Если у вас есть, делитесь информацией о своих велосипедах или задавайте вопросы нашему гостю в комментариях нашего видеотрансляции. А мы продолжаем рассказывать о велосипедах. Много ли ивановцев передвигаются на велосипеде? Я так понимаю, популярность в последнее время у велосипеда увеличилась. Бум такой, да, это видно, что востребованность велодорожек и все остальное. И вообще люди стали больше обращаться к здоровому образу жизни. Так вот, ивановцы, вот велосреда, да, Иваново, вот этот проект. Что этот за проект, еще раз напомню, и как он радует жителей нашего областного центра? Проект «Велосреда Иваново», он образовался буквально недавно. Мы собрались с ребятами фактически год назад, то есть в 2019 году, в начале 2019 года, и собрали вокруг этого проекта активистов-велосипедистов, которым интересно именно развитие инфраструктуры велосипедной, и в целом велосипед как и транспорт, как и развлечение, а некоторым как и спорт. То есть это основные вообще направления велосипедных. Спорт, в общественной жизни как транспорт и развлечения. Как раз-таки проект «Велосреда» вот этими тремя гранями и занимается. В прошлом году мы проводили несколько мероприятий. Совместно с другими активистами организовывали велопарад, который мы же изначально начинали с другим проектом. В этом году, к сожалению, мероприятий нет. Проводили мы велопарад, например, 1 мая. Вот в прошлом году у нас около 600 человек приехало. Все на велосипедах, красивые, очень интересные фотографии, прям замечательные получились. Вот. Другие веселые мероприятия проводим, общаемся с администрацией на тему развития инфраструктуры велосипедной. Это помимо велодорожек еще велопарковки как минимум. Вот. Ну, вообще, на самом деле, широкий и спектр действия у велосреды. Пытаемся сейчас сделать и учебные какие-то уроки для обучения на велосипеде, обучения правил дорожного движения, что важно сейчас. Да. Чем больше велосипедистов, тем больше количество, не в процентном соотношении, а просто в абсолютном количественном отношении, тех, кто не знает правил дорожного движения, и тех, кто их не соблюдает, а некоторые агрессивно катаются. И это очень плохо, потому что они-то показывают велосипедиста с плохой стороны, и некоторые думают, что все велосипедисты такие, а на самом деле нет, как и в любой сфере. Вот. Помимо этого, общаемся с ГИБДД, с нашим ивановским, вместе акции проводим. Например, в прошлом году делали, улучшали, так сказать, разметку на велодорожке, чтобы пешеходы понимали, что это велодорожка. Например, идут по хорошему асфальту вдоль Ермака. Удобно. Да. Удобно. Там новый асфальт. Новый асфальт, рядом тротуар разбитый. Сейчас уже лучше, сейчас его, по-моему, отремонтировали. А вот когда только положили велодорожку, на Ермака был тротуар полностью разбит, естественно, было удобно ходить по велодорожке. Ладно. А сейчас отремонтировали. Штраф 500 рублей, насколько я знаю. Ну да, если остановится сотрудник ГИБДД. Мы нанесли специальные прямо буквы, ну, то есть нарисовали, это велодорожка, отойдите, уступите дорогу. Но просто некоторые люди не понимают, что идут по велодорожке. Иногда мимо едешь и говоришь... Они торопятся просто. Ну, может быть, торопятся. Ой, так я, это велодорожка, ну, да, ну, простите. Некоторые реально так смущаются и уходят. Некоторые... Ну, учить вообще, в принципе... неблагодарное дело, тем более, когда тебя об этом не просят. А, как мне рассказывали некоторые у нас ребята, когда говорили, это велодорожка, отойдите, пожалуйста. Их, на них нападали, грубо говоря, словами, не словесно, ругаться стали, перепалку и так далее, и шли дальше. Ну, все по-разному реагируют. Ну, вот у меня лично есть вопрос, который затронет в том числе и велодорожки, и отношения с полицией, и много чего. Вот на ваш взгляд, что необходимо сделать, чтобы Россия, и в том числе наш скромный и замечательный город, стали таким же вот неким подобием Нидерландов, какого-нибудь Амстердама, где количество велосипедов просто огромно, и люди предпочитают зачастую автомобиль, естественно, велосипеду, и вот ни у кого, ну, я боюсь говорить, что ни у кого, что у очень многих людей возникает желание взять велосипед и ездить, и быть велосипедистом. У нас ведь сейчас в России все для этого практически есть. У нас велосипеды продаются как картошка в продовольственных магазинах, у нас в общем и целом пользование велосипедом, оно достаточно... Ну, недорого, скажем так. Вот, бензин достаточно дорог, машины дорогие, все хотят быть здоровыми. Вот чего не хватает нашим соотечественникам, и в том числе нам, сидящим здесь в студии, для того, чтобы пересесть на велосипед, как на вот, ну, основной вид транспорта, на ваш взгляд? Чего не хватает? Что нужно сделать? На самом деле, да, с каждым годом велосипедистов и тех, кто велосипед использует в своей повседневности, становится все больше и больше. Действительно, велосипед дешевле в эксплуатации, чем машина, но по... соотношению уровень зарплаты и уровень стоимости велосипеда в сравнении с Европой, там это несколько процентов дешевле получается, чем у нас. Но не в этом дело. Я думаю, основная загвоздка непосредственно в инфраструктуре, которой практически нет. Например, спортсмены или те, кто активно катается на велосипедах, им велодорожки, по сути, не нужны. Они спокойно проедут и по тротуару аккуратно, кто-то, может быть, не очень аккуратно. Но самое главное, что они могут легко преодолеть бордюры, например. А вот простой гражданин, женщина, мужчина, пожилой или просто на городском велосипеде человек, очень сложно им преодолевать бордюры. А у нас даже вот эти бордюры с колясками сложно где-то проехать. И утыкаются в те же самые проблемы. И в итоге на велосипеде, чтобы проехать, например, по Фридриха Энгельса, ну, сегодняшний Шереметьевский проспект от ЖД вокзала до площади Революции, Будет затруднительно это сделать, не слезая с велосипеда. Это нужно слезть, поднять через бордюр, опять сесть, поехать, опять слезть перед бордюром, опять подняться, сесть и поехать. Например, для меня это сложности не возникает. Для тех категорий, которые я вот рассказал, это очень большая сложность. Помимо этого, нет велопарковок. Например, я приехал к магазину, а там может быть забор только, или вообще ничего не быть, и я велосипед нигде не могу пристегнуть. А если нет ничего, например, я захочу зайти с велосипедом внутрь, меня внутрь не пустят. И вот поэтому вот маленькие-маленькие препятствия в итоге вырастают в такую большую проблему. Но еще есть некоторые стереотипы в головах, что велосипед – это у нас детская игрушка, мы покатались в детстве и больше использовать его никак не будем. Несмотря на то, что на нем очень удобно перемещаться по городу, особенно в час пик, особенно по центру города. Просто это громаднейшее преимущество, когда ты едешь, вокруг рядом стоят в пробках, а ты мимо проезжаешь и приезжаешь на работу значительно быстрее. Ну вот с другой стороны, после нашего разговора, я думаю, что у достаточного количества людей изменится мировоззрение, и будут они смотреть в сторону велосипеда немножко по-другому. Тем не менее, вот мы услышали, что чего не хватает. Не хватает инфраструктуры, не хватает инфраструктуры в плане том, что не хватает дорожек, не хватает парковочных мест, и не хватает обустройства вот, так сказать, вот этих маршрутов движения, я так понимаю, велосипеда. Да? Вот вы считаете, что это вот основные такие пункты? Это основные пункты, да. Но еще вот пунктик по поводу, как это называется, я слово забыл, ну, не ладно. А я бы добавила пункт воспитания велосипедиста. Это следующий пункт, немаловажный, потому что количество велосипедистов растет, и если в них не воспитывать, то мы получим невоспитанных велосипедистов, угу. Совершенно верно. Так вот, есть такое еще мнение, что велосипед – это летний вид транспорта, а на самом деле он всесезонный. И я лично с своей стороны пропагандирую, что он всесезонный. И это этим на личном опыте я и мои знакомые друзья доказывают, что кататься можно и зимой, и летом. Но если, соответственно, будут чистить у нас лучше улицы, то зимой еще легче становится кататься на велосипеде, не заменяя покрышки зимние, летние и прочее. Некоторые думают, что а как же можно кататься на тех же покрышках, на которых вы летом катались? Склизко же. Ну, нормально на самом деле, и все прекрасно. Да, естественно, трение несколько хуже, надо быть аккуратным, но прекрасно можно ехать. Некоторые переживают еще из-за холода, что уже холодно ехать. Ну, как же вы же идете, а на лыжах вы катаетесь, зимой катаемся, а почему на велосипедах нельзя? Ветерок-то дует в лицо, но то же самое, да. Вот, а вопрос, прошу прощения, я какой был? Вопрос он такой, многовопросовый, потому что я считаю, что, конечно, мы в эту сторону уже все смотрим, да, потому что я считаю, что там, где есть пара автомобилей, должен обязательно завестись хотя бы один велосипед для того, чтобы разнообразить вот эту форму движения, перемещение собственного тела, потому что не нужно забывать о том, что человеку нужно двигаться, да, ходить пешком не всегда удобно, не всегда человек успевает туда, куда он хотел бы успеть, с одной стороны, с другой стороны, двигаться на велосипеде это, ну, по физкультурному правильно, потому что работает большое количество мышц в теле, и вообще это полезно для самого человека, потому что некоторые там не решаются, например, бегать, да, или там хотя бы заниматься какой-нибудь скандинавской ходьбой, а вот ездить на велосипеде – это, во-первых, быстро, во-вторых, это, ну, физически полезно. Я все равно считаю, что вот пропагандировать велосипед нужно еще и с этой стороны, что это очень хорошая тренировка. И вот поэтому я у вас хотел спросить, как люди, которые регулярно занимаются велоспортом, ну, не профессиональные спортсмены, а люди, которые занимаются велоспортом для собственного удовольствия, вот насколько они себя лучше чувствуют и с чем это связано? Не знаю, у меня нет такого среза статистики, насколько они себя лучше чувствуют, но есть статистика европейских организаций и есть статистика очень интересная российского города, очень интересного города. Это город Альметьевск. Это в Татарстане город. Там за очень короткий срок сделали шикарнейшую велоинфраструктуру. Пригласили специалистов из Копенгагена. Они спроектировали сеть велодорожек, парковок, специалистов специальных, еще специальные на светофорах подножки для велосипедистов, чтобы они не слезали с велосипеда, могли ногу просто выступить, выставить в сторону и поставить. То есть есть отдельная полоса для велосипедистов, да? Есть отдельная на дороге. А он одной ногой на автобусе. Обособленные велодорожки вообще. А на дорогах есть такая фишка, так называемая, карман для велосипедистов, который впереди, перед стоп-линией делается, и туда велосипедист может выехать и при сигнале зеленого светофора начать движение значительно раньше автомобиля. Вот. И по поводу статистики из города Альметьевск. Они буквально за год, у них статистика собрана была, увеличилось количество велосипедистов, и у них уменьшилось количество обращений в поликлинику по различным вопросам, в том числе и с болезнями сердца. То есть вот оно здоровье. Да, вот оно откуда произрастает. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, в эфире, представьтесь, пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте, Евгений Александрович, пенсионер, велосипедист с 60-летним стажем, 7-летнего возраста, в основном ездил на спортивных велосипедах. Мне мама купила в 10 классе. Очень прекрасно. Люблю велосипед. И за грибами, лесные тропы, шуршание шин, птички поют. Это прекрасно. Маленькое пожелание. Мастерских мало в городе. Вот прекрасная мастерская улица Носова, Илюша занимается, прекрасно ремонтирует. А так в городе что-то слабовато вот с этими вещами. Спасибо за праздник 3 июня. Вас с праздником, Всемирного дня велосипеда. Ну вот инфраструктура, это все возвращается к инфраструктуре, да, которая должна быть для того, чтобы люди продолжали пользоваться и с удовольствием передвигались на велосипеде. Мы, кстати, вот как раз по поводу инфраструктуры, как раз проектом «Велосреда» создали, нарисовали с надеждой воплощения схему велодорожек по всему городу. Основные магистрали, обособленные велодорожки, отдельные велополосы, которые совмещают всю дорогу, весь город и все велодорожки в общую сеть, чтобы велосипедист мог ее использовать как транспортную сеть. То есть из точки А в точке Б. Как на эту карту реагируют власти? Реагируют власти достаточно логично, давайте когда только это делать. Мы общались и с нашим мэром, и с комитетами, и по градостроительству, и по благоустройствам. Мы ходим на личные встречи, общаемся, говорим, что когда вы проводите ремонт, например, какой-то либо дороги или улицы, давайте включим туда, вот по этой части, по этой улице у нас в проекте есть велодорожка, давайте к ее включим. И говорит, а давайте рассмотрим, можем ли мы это сделать. И вот в таком процессе постепенно появляются, например, встречались по проекту по улице Куконковых, и проектировщики внесли по всей улице Куконковых от Павла Большевикова до Третьей Гор велодорожку по правой стороне, если едем в город, там достаточно широкий газон, и вот на территории этого газона постепенно будет появляться велодорожка. Также ходили по улице Лежневской на проект, обсуждали. То есть постепенно так будем внедрять, и потихоньку кусочки велодорожек будут появляться, а потом вместе превратятся в большую, большую сеть велодорожек. Ну, вот это будет вообще фантастика, это считаю. Удобно, да. Очень, да. Открыл телефон или интернет, позаглянул, увидел, вот она карта, разметил себе путь и поехал и на помчал. Работу. Кстати, если кто не знает, из велосипедистов, кто нас слушает, то в Яндекс.Картах есть пунктик «Проложить маршрут на велосипеде». Ага. И он учитывает и дороги, и пешеходные тропы. И прокладывает. И новые дорожки. Велосипед появился вроде машина, автобус и пешком, пешком и еще велосипед появился. Да. Причем вот приблизительно год назад. А интересно, учитывает, кто на каком велосипеде едет, как быстро крутит педали? Средние? Ну, чтобы проехать не учитывает. Но Яндекс считает, по-моему, среднюю скорость около там, 15 км в час. А велосипед в моей жизни тоже занимал какое-то определенное место. Сначала был школьник, потом появился орленок. На велосипеде орленок я прошел школу ДСАФ и в 14 лет получил права. Права на вождение велосипеда. Не одни споры, потом я в 90-х выиграл. Я спорил, что у меня есть права на велосипед, все, никто не верил, но они у меня лежат, они у меня действительно есть, 14 лет. А было заведено так в Советском Союзе, что человек получал в 14 лет, мог получить права на велосипед, 16 на мопед. 18 лет, сдавая только вождение, мог дальше передвигаться, дальше мотоцикл и автомобиль. То есть, правила дорожного движения знаешь, вождение сдаешь и двигаешься дальше. В Советском Союзе детстве, помнится, были на велосипедах, и у меня был синий номер на велосипеде. Вот, его смело крепишь, у тебя есть права, и смело можешь выезжать. Ну, права были не у всех, но все равно с номером смело люди выезжали на автодорогу, да, потому что, ну, разговор по передвижению на тротуарах особо не было, все велосипеды смело ездили по дорогам. Сейчас в связи с большим автопотоком это, конечно, проблематично, да и ситуация с номерами у нас уже давно отпала. А вот в тот период была культура вождения, то есть люди и уступали, люди и понимали, что это велосипедист едет. Сейчас с культурой и вождения со стороны велосипедистов, да, и со стороны тех же автомобилистов и пешеходов, она у нас утрачена. Я очень рад, что последние годы мы, так сказать, поворачиваемся к этому экологическому транспорту лицом, и очень надеюсь, что эта история все все-таки займет свою нишу и разовьется в доброе и вечное. Вот. Но вот, Алексей, как вы считаете, что нужно сделать, чтобы культура и восприятие велосипедов у людей и самих велосипедистов в вождении на той же дороге, если мы берем дорогу, да, было взаимоуважаемо? Это сложный вопрос в том плане, что как это сделать. Нужно в первую очередь пропагандировать это. Это самый простой момент. То есть где-то о чем-то рассказывать в каких-то соцсетях, рекламах и прочее, там встречаться на радио, на телевидении и рассказывать об этом. Но мы, рассказывая об этом, не научим каждого человека там правилам движения по городу, по дороге, по велодорожкам и так далее. Здесь нужно проводить уроки, что мы планируем тоже делать. Но вопрос, опять же, такой. Туда придет человек, которым этим интересуется, для которого важно, чтобы он знал, как он должен перемещаться по городу и как он должен себя вести. А тем, кому без разницы, туда не догонишь. А вот тем, кому без разницы, я не знаю, как на них действовать. Ну да, ну чтобы... Ну вот они самые опасные, мне кажется, велосипедисты, им все равно. Да, им все равно. Они как бы могут перемещаться и во второй полосе, и в третьей, и посередине, и направо, и налево, не без указания. Без руки, без рук, скажем без так, без рук, да. И мчаться со скоростью в потоке машин. Здесь уже сложно повлиять. Здесь нужно, наверное, исполнительная власть у нас работает над этим. ГИБДД, например. Ну, самое ужасное и страшное, что у нас есть люди, которые на автомобилях так ездят, а не на велосипедах. Вот это гораздо страшнее, мне кажется. Да, это тоже верно. Вот мы сейчас говорим много о велосипедах и затронули тему велосипед как средство передвижения. Я, например, все свое детство жила в маленьком городе, город Шуя, и там действительно было в то время велосипед как средство передвижения. Мне кажется, весь город ездил, от мала до велика, они ездили на велосипедах. Сейчас велосипед пропагандируется как, ну, это детская игрушка и здоровый образ жизни. Я мало встречаю людей, которые на работу или куда-то вот по городу перемещаются на велосипеде. Может быть, я ошибаюсь, может быть, я не туда смотрю. Ну, по городу, на самом деле, в Иванове много перемещаются на работу. Например, у нас в мастерской буквально сегодня приходило несколько людей после работы, сказали, что я вот после работы сразу к вам заехал. Можно ли у вас что-то... На велосипедах, да? На велосипедах. Мы говорим, у нас сейчас достаточно большая очередь, о чем гражданин вот нам, мужчина звонил, говорил, что мало не хватает мастерских, и это действительно так, особенно в период вот в острый начало сезона летнего, жаркого. Несмотря на то, что я отстаиваю, что у нас все сезонные, но все равно перепады, безусловно, есть. Когда теплая погода, людям интереснее выехать и покататься на велосипеде. И вот в этот период просто настолько плотно, что у нас, если вы велосипед принесете, вы оставите его на 7 дней, просто чтобы до него дошла очередь. С ним вообще делать ничего не будет. Вот 7 дней дошло, мы не можем оставить, говорят мне люди, велосипед. Я каждый день езжу на работу. То есть люди действительно есть и катаются, используют велосипед, и некоторые остаются ждать ремонта, лишь бы мне сейчас сделали, потому что я завтра поеду на работу. А по поводу ремонтных мастерских, вот их стало меньше, а велосипеды, вот сами говорите, очередь для 7 дней просто, чтобы посмотреть велосипед. Ну, не посмотреть, а заняться. Ну, заняться, то есть все равно там диагностика. Ну, диагностику сразу обычно делают. Все равно очередь. Очередь. А почему меньше стало в мастерских? Велосипеды стали прочнее, но все равно ломаются. Я не знаю, стало ли меньше мастерских по сравнению с чем мы будем сравнивать? Я не знаю. А с каким, по сравнению с 2007 годом, мастерских стало больше, например. Но и велосипедистов стало больше. А сейчас очень много мастерских, мастеров, не мастерских, а мастеров-механиков, которые на дому размещают, например, где-то в интернете объявление, что ремонтируют велосипеды, и к ним тоже приходят, и у них тоже им некогда заниматься. А сейчас такие супер-пупер модные и навороченные велосипеды, что самостоятельно руками самому сделать. Уже так не перевернешь на сиденье, да, колесо не покрутишь, и я все, помню свое детство во дворе, мальчишки переворачивали, цепь повесить, это нормально было, да. Это удивительный момент, скажу я вам, что велосипеды сейчас и такие есть, и приносят на ремонт и такие простые, и сложные, которые в домашнем режиме, так сказать, не сделаешь. И мы удивляемся, а почему вы не можете цепь смазать и поставить ее на место? А если у вас колесо прокололось, почему вы не можете себе заклеить и поменять камеру? Зачем вам идти в мастерскую? Вы отнимаете время у себя и у нас. Которые... И тратите деньги. И тратите деньги. Нет, сделайте мне. Я не умею. Раньше был один семейный ключ, и им можно было сделать все на велосипеде. Ну, а как шину проверить? Я даже я знаю. В тазик вода, накачать, пузырики. Вот так и нужно делать правильно. А заклеить, да, обычным клеем и... И заплатку. Резиново. Существует еще одна тема, которая, вот, на мой взгляд, она также прогрессирует вместе с развитием велодвижения. Становится больше велосипедов, велосипеды становятся дороже, и воровство велосипедов, оно также не стоит на месте. Вот есть ли эта проблема и каким образом она решается? Проблема есть, и, как всегда, она приходит с весной. Как отмечают сотрудники полиции, к нам иногда приходит, в этом году мало почему-то приходили, может быть, из-за самоизоляции и прочих причин. Но в прошлом году часто приходили, спрашивали оценивать велосипед. Вот украл человек, сколько бы этот велосипед мог стоить. Мы интересовались и спрашивали, откуда кражи происходят тех чаще. Тех чаще однозначно каждый полицейский отвечает, что из подъездов. Потому что люди такие думают, что ну, в подъезде у меня домофон же стоит, никто не зайдет. Я поставлю в подъезде, прицеплю еще и тросиком его, вообще, батареи, вообще никто не украдет. А приходит человек с болторезом, откусывает тросик и выносит велосипед. И кидает в газельку и уезжает. Либо просто уезжает на велосипеде, а потом продают в Авито где-нибудь или в других областях вообще. А мне всегда интересно было, вот тросиком привязывать, да, а какой части велосипеда надо привязывать тросик? Потому что колеса тоже можно снять. Колеса тоже можно снять, и если у вас длинный тросик, то в идеале переднее колесо с рамой сцепить и за предмет, за который мы цепляемся. А еще в идеале и заднее колесо зацепить. Ну, это смотря на сколько вы времени хотите оставить велосипед. Я обычный житель города Иваново. А велосипедов масса. Спортивный, горный, многоскоростной. BMX. Или как они называются? BMX. Да? Да, велосипеды с широкими колесами. Как выбрать вот среди всего этого обычный? Здесь нужно просто определиться, где вы будете кататься и что вы с велосипедом хотите делать. Есть спортивное направление, если вы хотите заниматься спортом, то вам вот, пожалуйста, спортивный велосипед. Если вы хотите ездить по городу, то для этого есть прямо городские, такая прям отдельная, отдельный пласт велосипедов, городской велосипед. У него обычно колеса с неагрессивным протектором, чтобы удобно было перемещаться по тротуару. И более прямая посадка. Мы с прямой спиной, руки свободно у нас лежат на руле, и мы очень легко ездим. Но на таких велосипедах очень сложнее, значительнее, чем на спортивном, забраться в горку, например. Спешился и пошел. Спешился и пошел. Но если мы там более активно катаемся, некоторые предпочитают, так сказать, как сейчас, на данный момент, это самые популярные велосипеды, кросс-контрийные. На нем можно перемещаться и по городу, и за городом удобно на нем перемещаться. Универсальная такая. Универсальная получается моделька. Вот их и всех больше используют. Спортивные – это такие же кросс-контрийные велосипеды, но с запчастями высшего уровня. Они там могут стоить условно от 50 тысяч рублей и выше. Ниже – это не очень спортивно, так сказать. BMX – это отдельный вид направления спорта. Также триал есть еще. Я вам о спорте много могу рассказывать, но... Изначально надо определиться, но где ты хочешь кататься и где, для чего тебе, да, велосипед. И для чего. От этого можно исходить, как раз определить стиль велосипеда, а вот после уже бюджет определить. А, еще и бюджет. Бюджет, да, очень важен. А, то есть бюджет можно найти самый-самый простой велосипед, опять же, городской. Если еще самый простой, там, на стальной раме, не на алюминиевой, он будет потяжелее. Аист. Запчасти похуже. То есть можно найти там за 8 тысяч рублей новый. Бушный еще, может быть, дешевле найти. А вот на алюминиевой раме дешевле там 15 тысяч рублей новый, сложно уже найти. Вот БУ велосипеды вы сказали, а стоит ли присматривать БУ велосипеды или все-таки нет, лучше если на новое обратить внимание? Если вы умеете и понимаете, если вы умеете смотреть на запасные части и чем они отличаются, хорошие от плохих, то да. Если нет, то вы можете попасть в просак в том плане, что купите, а велосипед не функционирует, и вы приведете его в мастерскую к нам. И заплатите еще дороже, чем если вы купите новый. Да. О выборе велосипеда я сравнила это, как девушка туфли выбирает. Посмотреть, какая погода, а куда я пойду, как мне будет удобно. Вот то же самое, посмотреть, какая погода, а куда я поеду, а для чего мне вообще велосипед. Вот. Да, и еще, если вы по городу катаетесь, вам велосипед лучше иметь, например, с крыльями, чтобы вашу одежду, на которую вы на работу, в которой ходите, не испачкать. А, например, если мы просто щитками едем... Щитками еще так называют. Ну, да? Крылья. Иногда щитками их называют. А если мы просто в спортивной одежде поехали покататься, то ее, в принципе, несложно постирать, если мы ее испачкали. Поэтому и крылья нам не нужны, потому что, когда мы более активно катаемся, они несколько трясутся и стучат по колесам и парами, и это все не очень красиво и приятно. А есть ли такое понятие «мода»? Есть. Во владении и, так сказать, эксплуатации велосипедов, и насколько она изменчива, и какие у нее есть периоды этой моды, там, год, пятилетие, десятилетие? Вот с периодами сложнее, но мода есть определенная, ее затрают тренды такие, это крупные производители велосипедов, их маркетологи, естественно, выпуская интересные рекламы с красивыми раскрасками велосипедов, с новыми геометриями рамы, сказали, что вот эта жесткая рама лучше работает, покрасили ее красиво, и теперь все хотят этот велосипед. Но сейчас мода все больше и больше как раз на городские велосипеды, потому что раньше в России почему-то вот лет 10 назад городских велосипедов днем с огнем, как сказать, не сыщешь, только российские модельки были, а там европейских производителей или других качественных велосипедов их было очень мало. И люди покупали как раз вот эти вот все кросс-контрийные велосипеды и понимали потом в процессе эксплуатации, что им такой велосипед не нужен. Им нужен более спокойный, с прямой спиной, кататься удобно, слезать удобно, чтобы рама вот такая вот низкая была, так называемая. Чтобы ногу не перебрасывать. Ногу не перебрасывать, а да, спереди перед сиденьем сесть и ехать. И сейчас как раз смена вот на эти велосипеды происходит, что в принципе правильно. Люди начинают понимать, что можно велосипед купить под себя. То есть использовать его именно для тех нужд, которыми ты каждый день сталкиваешься. Ну вот следующее понятие в моде – это стоимость велосипеда. Потому что вы немного затронули ее, да, сказав о том, что вот начиная с 8 тысяч можно найти простенькие и так далее. Есть ли какая-то верхняя планка у велораритетов? Ну, я имею в виду, это вот у каких-то напугаете новых... Да, мне кажется, новых... верхний планк вообще не может существовать. Новых велосипедов, которые можно теоретически приобрести, потому что наверняка где-нибудь за океаном или в Европе есть велосипеды, которые очень дорогие, которые вообще сравнимы с автомобилями. Ну, насколько я знаю, уж тем более с мотоциклами. Вот. Но я говорю о том, что на чем люди у нас ездят, и вот какова средняя цена велосипеда, на котором люди у нас ездят. Ну, средняя цена велосипеда, на которых у нас ездит, я думаю, варьируется все-таки в меньшую сторону от среднего ценового сегмента, потому что их больше. И, соответственно, я думаю, сейчас это в районе 25-30 тысяч рублей. Я это думала, основная 10-12, масса. Нет. Если по количеству считать, то, наверное, вот как раз к 20 спустится. Угу. Но 12, я думаю, если мы будем считать те, которые купили давно и еще давно, и они в плохом состоянии, или советские аисты, возможно, цена еще ниже сдвинется. Это сложно считать на самом деле. Mm-hmm. А вот если по современным моделькам считать, то, наверное, в районе вот 20-25 тысяч mm-hmm. рублей. Раз уж мы вспомнили про аиста и говорим о цене, есть такие люди, которые продают раритетные вот советские велосипеды? Есть ли спрос на них? Спрос маленький, потому что они же не... Это же любители как антиквариата какого-то. Его же нельзя использовать в большей степени. Его можно красиво повесить, отреставрировать. Где-то, может быть, в ресторане или в баре, в кафе выставить. Или у себя где-то в доме, чтобы он красиво смотрелся. И иногда, может быть, ездить. Но каждый день на таких ездить сложно. Жалко его. Все-таки у него детальки давнишние. Есть те, которые в хорошем состоянии сохраняются. Но цена у них тоже разная и не сильно дорогая. Дорогие – это современные спортивные велосипеды на карбоновых рамах, высоких технологиях, с электронным переключением, беспроводным электронным переключением, с передатчиками и прочее, с пауэрметрами. И такие велосипеды, как спортивные болиды, стоят очень дорого. Порядка, если на рубли переводить, могут достигать там и 3 миллионов, и выше за один велосипед. То есть у вас кто-то из знакомых ездит на таких велосипедах? У нас знакомых ездит на велосипеде по рублям, точно не скажу, но точно в районе 1 миллиона рублей ездит. Не говорите адрес, Дёни, не говорите. А в Москве такие продаются в магазинах, прям некоторые стоят велосипеды. Просто люди, имеющие деньги, сказали, я хочу себе крутой велосипед. Вот это крутой велосипед? Да, вот у меня есть тут несколько миллиончиков свободных, дайте-ка я себе его возьму. Но ведь у людей совершенно другая задача. Им нужно потратить деньги, они да. не думают о том, как их заработать. Они да. их уже заработали, и вот им нужно красиво их потратить. Конечно. Например, купить себе хороший дорогой велосипед. А сколько он стоит, это уже вопрос второй. Правильно? Правильно. Нет, для меня все-таки велосипед – это хорошее настроение, это погода, это загородная вот прогулка, это, но ни в коем случае не деньги, тем более вот те самые большие деньги, которые сейчас были озвучены. По поводу хорошего настроения вы очень хорошо подметили. Есть такая еще шутка в интернете, ходит и среди велосипедистов, достаточно популярна в том плане, что на велосипеде же все счастливы. Вы хоть раз видели человека, который едет и плачет на велосипеде? Это я в детстве на раме велосипеда у отца. Если только так. А так, ты, когда человек видишь на велосипеде, они обычно улыбаются, весьма счастливы. Да, вот сейчас сказали про щиток, который дребезжит. Я вспомнил, я же открытку прищепкой специально приколачивал, чтобы у меня по колесу трещало. Да, вот так да. вот. Да. А мы было. Карты игральные так делали. Вот, вот. И были счастливы. И были все счастливы, дорогие. А потом еще, вот когда учились ездить на велосипеде, на взрослом, у которого высокая рама, ездили под рамой. Да, под да, рамой. Да. Нужно было вот из ловчей учиться, ехать с одной стороны, крутить обеими ногами педали и еще держать равновесие. И еще за кем-то ехать еще. Всей толпой. Да, и обгонять двором, своих сверстников. Да, еще, да, да, да, да. Вот, Алексей, вы сейчас вспоминаете вот детство, вот это езда под рамой, да, обгонять всей толпой, эти ободранные коленки. Возможно, вот это ощущение счастья детского, оно сейчас сохранилось? Да, я думаю, да. Особенно, когда вы с друзьями выезжаете, а что может быть лучше вообще? Ветер в лицо, да, и рядом друзья, да, и велосипед, мы и вперед. Мы так отжигали в эту субботу, просто невозможно. Мы за городом? За городом. Мы проехали, у нас была кругосветка Ивановская. Мы начали от одной точки, закончили в ней же, вокруг Иваново 110 километров получилось. И за сколько это удалось пройти? Ну, мы уехали в 8, приехали, утро приехали где-то в 18. Ну, 10 часов – это с остановками, там, на 40 минут где-то посидеть. А так, в движении, наверное, часов 7. Вот так вот, дорогие радиослушатели. Вот так вот. Это сегодня Всемирный день велосипеда. Я хочу напомнить, это то самое транспортное средство, которое делает человека счастливым. Велосипед делает человека счастливым. А мы подводим итоги нашего эфира. Я напомню, что у нас в гостях был президент Федерации велоспорта маунтинбайк Ивановской области, куратор проекта «Велосреда» города Иваново Алексей Спирин. Алексей, спасибо огромное, что пришли к нам. Спасибо, спасибо, что пригласили. Мы завершаем наш вечерний эфир и подводим итоги нашего сегодняшнего информационного дня. Хочется сказать огромное спасибо человеку, который осуществлял выход нас в эфир радио. Это звукооператор прямого эфира Иван Коннов. Спасибо тебе, низкий поклон, Иван. Люди, которые также со мной говорили в микрофон, это Марина Кирьянова, Константин Колоколов. А говорил с нами Александр Павлов. Да, и очень приятно, что у нас такой замечательный собеседник Алексей Спирин, и вы нас смогли видеть в прямом эфире ВКонтакте. который проходит периодически с нашими эфирами. Хорошего вам вечера хочется пожелать. Спасибо огромное. И я думаю, мы услышимся завтра в 7 часов 10 минут. Да. И помните, что вот, например, на велосипеде можно вокруг Иваново проехать 100 километров, ощутить себя хотя бы немного отдыхающим в Турции, потому что, вот, например, протяженность Стамбула 200 километров. То есть вы проехали пол Стамбула. Да. И вот, ну, потрясающее ощущение вот, а может стать на велосипеде. Лето, и еще и жарко будет. Все на велосипед. Все. Да. Всего вам хорошего, до свидания, до завтра. Вы слушали «Радио России» Иваново.